Поклонение волхвов. Пред Рождеством Христовым явилась особенная светлая звезда. Эту звезду заметили персидские мудрецы. Увидели персидские мудрецы звезду, и так как в это время ожидали, что придет Христос Спаситель, то эти мудрецы или волхвы и подумали, что это его звезда, что он родился. Звезда двигалась, и волхвы пошли за нею. Куда звезда, туда и они. Звезда привела их в Иерусалим. Волхвы знали, что Спаситель родится в иудейской земле, но они думали, что он непременно будет царем. Поэтому они и стали спрашивать в Иерусалиме, где родившийся царь иудейский. Мы видели звезду, видели ее на востоке и пришли поклониться ему. Дошло до Ирода, что какие-то люди из дальней земли пришли в Иерусалим и спрашивают, где родился царь иудейский. Говорят, что они видели и звезду, которая должна явиться перед его рождением, и что звезда эта привела их в Иерусалим. Сильно испугался Ирод, сильно встревожились жители Иерусалима. Вы знаете, что Ирод был не царского рода и даже не иудей. Он подумал, этот настоящий царь отнимет у меня царство и прогонит меня. Жители подумали, начнут воевать два царя, настоящий царь иудейский с Иродом, беда нам. Разорят и сожгут наши дома, разграбят наши имения, перебьют и нас, и наших жен, и детей. Тотчас же созвал к себе Ирод первосвященников и ученых иудейских и спрашивал у них, где должен родиться Христос. Те отвечали ему в Вифлееме иудейском. Тогда Ирод велел тайно, чтоб никто не знал, позвать к себе волхвов. Он подробно расспросил у них, давно ли явилась звезда. Это он спрашивал для того, чтобы узнать, давно ли родился Христос. Когда волхвы рассказали Ироду, он отпустил их и сказал, «Ступайте, хорошенько разузнайте о младенце, и когда найдете, расскажите и мне, и я хочу поклониться ему». Вышли волхвы из Иерусалима. Чудная звезда опять пред ними, ведет их, приводит в Вифлеем и останавливается как раз над тем самым домом, где был младенец. Иосиф и Мария в это время из пещеры уже переселились в дом. Обрадовались волхвы, вошли в дом, упали пред младенцем Иисусом и поклонились ему, как царю и Богу. Они принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Ладан — это смола, которую достают из одного дерева. Смирна — тоже смола, только из другого дерева. И ладан, и смирна хорошо пахнут. Из далекой страны пришли поклониться родившемуся Спасителю персидские мудрецы. А иудейские ученые? Ведь когда Ирод спросил их, где должен родиться Христос, они прямо сказали в Вифлееме иудейском, о чем давно было предсказано пророком Михеем. Они знали и пророчество Исаии, который предсказал, что Христос родится от девы. Им известно было и от пророка Даниила, в каких годах должно ждать Спасителя. Все это записано в священных книгах. А ведь ученые еврейские знали эти книги чуть ли не наизусть. Недаром же они и назывались книжниками. Они все это знали. Им даже сказали, что Христос уже родился. Но они поленились сходить и поклониться ему. А почему? А потому что Христос родился в бедности. А они не такого ждали Христа. Им хотелось, чтобы Христос родился царем, чтобы и самим царствовать вместе с ним. Собрались волхвы домой и по дороге хотели зайти в Иерусалим, к Ироду, чтобы рассказать ему все, что они видели и слышали в Вифлееме. но им ночью во сне явился ангел и сказал, чтобы они не заходили к Ироду в Иерусалим, а возвратились в свое отечество другую дорогою.